Швейцария, 1914-1917 годы. 18 октября 1923 года смертельно больной, перенесший несколько инсультов, бессловесный Ленин совершил, вопреки запрету врачей прерывать отдых в горках, свой последний в жизни загадочный маневр. Видимо, идея нагрянуть в Кремль, получившая множество истолкований в диапазоне от определенного «хотел забрать из своего кабинета очень важный документ» до туманного «поехал прощаться с Москвой», давно вызревала в сознании В.И. Неожиданно для всех он нарисовался рядом с готовой к отправке в город машиной и твердо указал, что намерен ею воспользоваться. Несмотря на шутливое в стиле шоу Трумэна предупреждение Марии Ильиничны: «Володя, тебя в Кремль не пустят, у тебя пропуска нет», Ленин проигнорировал как попытки отговорить его, так и поползновение шофера свернуть обратно в горки, способный выговорить лишь гневное «вот, вот». В.И. не дала дурачить себя. Горки, однако, были связаны с Москвой телефоном, и когда В.И. въехал в Кремль, внутри оказалось подозрительно безлюдно. Если правы те, кто утверждает, что целью визита было продемонстрировать городу и миру, что его рано хоронить, он планирует выздороветь, то затея потерпела фиаско. Едва ли не единственными, кто мог оценить прогресс в его лечении, были часовые, со сдержанной настороженностью, отвечавшие на махание кепкой, и случайные прохожие, получившие шанс увидеть самую редкую из трех достопримечательностей Москвы — пушка, которая не стреляет, червонец, который не звенит, и премьер, который не говорит. В здании Сената, где размещался совнарком и теоретически должна была кипеть работа, также никаких значительных лиц не оказалось. Устав от попыток понять, что означает этот сюрреалистический бойкот, В.И. прошел к себе в квартиру и, очень уставший, заснул. Возможно, ему просто вкололи что-нибудь. Мы даже не знаем точно, сколько именно времени В.И. провел в Кремле и остался ли ночевать. Про эти 24 часа впоследствии ходило много слухов. Якобы Ленин проинспектировал сельскохозяйственную выставку на месте нынешнего ЦПК ИО, якобы обнаружил, что ящики письменного стола в его кабинете вскрыты, конечно, Сталином, и оттуда пропали некие баснословно ценные бумаги, письма Инессы Арманд, рукопись его исповеди, расписка в получении немецких денег. То, с чем ему пришлось столкнуться, настолько, разводят руками комментаторы, шокировало Ленина, что на всех успехах восстановления организма, достигнутых к октябрю 1923-го, был поставлен крест. Уже к концу месяца у него случился еще один припадок с судорогами. Проблема в том, что все рассуждения о целях и событиях этой поездки не более чем домыслы. Однако, благодаря НК нам известен ее результат. В.И. возвращается в горки с тремя томами Гегеля. И, зная Ленина, можно предположить, что именно Гегель и привел его в Москву, как когда-то в Швейцарию. Разумнее было не уезжать из Польши далеко от России и осесть в ближайшей нейтральной стране, например, Швеции, где была большевистская колония, Калантай, Бухарин, Шляпников. Однако В.И. собирается много читать, ему нужны библиотеки. А в Швеции он все время упирался бы в проблему языка, и поэтому остается Швейцария. Каждый раз эта страна для Ленина — следствие цунгцванга. Сначала из-за искры, потом приехал будто в гроб ложиться после 1905-го, теперь из-за войны. Правда, тираж, который еще в мае достигал 180 тысяч экземпляров, закрыто. Большевистская фракция в Думе разгромлена, депутаты арестованы, их ждет ссылка. В России на членов большевистской партии охотится полиция. Деньги держателей из-за войны так и зависли в немецких банках. Положение хуже губернаторского. Оставались полубесплатная литературная работа для общепартийных социал-демократических изданий и ничтожная партийная диета. Называя вещи своими именами, Ленин, 45-летний безработный, не имеющий собственной недвижимости, обремененный больной, требующий лечения женой, проживающий на птичьих правах в стране, где стремительно дорожает жизнь. От хорошо знакомой Женевы Ульяновы отказались в пользу немецкоязычного Берна, не только из-за дороговизны квартир. Там осели эмигранты-интернационалисты, покинувшие шовинистские Париж и Брюссель. Если бы Швейцария вступила в войну, то Женеву заняли бы французские войска, очень не кстати для пораженца Ленина, которого так легко подвести под обвинение в дезертирстве и госизмене. Ленин, который еще много лет назад вытянул на экзамене по международному праву билет с вопросом права нейтралитета, знал, что ему запрещалось в открытую агитировать здесь против чужого правительства. Могли выслать из страны. Крайне опасаясь реализации этого сценария, он пользовался в печати псевдонимами, если уж внушал аборигенам, что нынешняя Швейцария — республика лакеев, зато весьма перспективная, потому как правительство позволяет солдатам уносить оружие домой, то делал это аккуратно, избегая транслировать свои соображения в прессе. В 1914-1915 годах Швейцария, только обучающаяся извлекать прибыли из войны соседей, была скорее тихим омутом, чем тихим уголком. Здесь пока еще не возникало ощущения, что последнее значимое событие в истории страны — изобретение часов с кукушкой. 50 тысяч итальянских, немецких, австрийских гастарбайтеров разъехались по домам, и местным пролетариям приходилось вкалывать днем и ночью. У предприятий, выпускающих военную продукцию, было много заказов, но зарплаты рабочих сократились на 20-50%. И это при взлетевших из-за войны ценах. Женщины, которые бродят вдоль железной дороги в поисках кусков угля, были самым обыденным зрелищем. Так что, когда летом 1916-го будущий председатель Совнаркома, социалист Ленин, заметил будущему президенту Швейцарской конфедерации, социалисту Нопсу: «Полагаю, Швейцария — самая революционная страна в мире», в этой шутке была лишь доля шутки. В ноябре 18-го в Швейцарии начнут строить баррикады, а столкновения рабочих с полицией приведут к жертвам. Однако даже и за 4 года до этого самые осторожные русские социал-демократы не были желанными для швейцарцев гостями. Они сдвигали местных рабочих влево, провоцировали стачки на военных предприятиях, а еще изнервничавшиеся от неприкаянности и невостребованности все время ссорились друг с другом. Рынок недвижимости реагировал на такого рода репутационную ауру соответствующим образом. Хозяева брали на пансион русских неохотно, слишком много табачного дыма, слишком нешвейцарский режим дня. Никому не нравится, что по ночам соседи орут и ссорятся. Так и писали в объявлениях: «Русские исключены». Ни одна из квартир Ульяновых периода Третьей Швейцарии не выглядела особенно привлекательной. В Берне, СВИ и НК произошла история, возможно, объясняющая ленинский интерес к плану Гойл-Ро как методу скорейшего достижения коммунизма. Они поселились в комнате, где было электричество. К ним днем пришли друзья, и Ульянова показали им, как работает электричество. Тут ворвалась хозяйка и стала орать, что днем включать электричество запрещено. ВИ пришлось призвать женщину к сдержанности. На следующий день они съехали. Чаще, чем дома, похоже, ВИ можно было застать в кантональных библиотеках. Один из эмигрантов, также завсегдатый такого рода заведений, рассказывает, что всюду натыкался на входящего, сидящего или уходящего Ильича. «Покончив быстро с чтением какой-нибудь книги, я быстрым шагом направлялся в другую, а Ильич уже там, словно какой вездесущий дух». Примечание. «Бакинский рабочий», 1924 год, 1 февраля. Цитируется по Кудрявцев, А.С. и другие. «Ленин в Берне и Тюрихе. Москва, 1987 год». Конец примечания. НК никогда не была склонна драматизировать бытовые неурядицы, поэтому, рассказывая о Швейцарии, она говорит обычным ровным тоном. ВИ жалуется: «Денег нет, денег нет. Главная беда в этом». Но в посланиях товарищам, то есть скорее ритуально, а в письмах сестрам воздерживается от сетований: «Мы живем ничего себе, тихо, мирно, в сонном Берне». Однако, во-первых, у него подозрительно много времени, чтобы сидеть в библиотеке и конспектировать работы о Гераклите. Во-вторых, судя по менее надежным свидетельствам, Ленин кажется посторонним совсем обедневшим, почти нищим. Известный нам по Парижу А. Сковно сообщает о швейцарском Ленине, что ему в буквальном смысле слова не было на что пообедать, А однажды в Берне его не пустили в библиотеку, да как его старенький пиджак был слишком порван. К тому же периоду относятся легенды о том, что В.И. якобы постоянно ходил с перемотанной щекой и, не имея денег на стоматолога, страшно мучился от боли, пока какой-то врач, придя в ужас от его мучений, не вырвал ему зуб бесплатно, что он несколько дней спал у знакомых в ванной, что носил огромные, явно чужие галоши, которые спадали с его обуви. Проверить эти сообщения невозможно. Зато факт, что он соглашается на любую литературно-лекторскую работу за самые скромные деньги, особенно в Берне, то есть с осени 1914 по весну 1916, особенно в первый год, когда антивоенная и тем более пораженческая агитация не пользовалась популярностью и плохо окупалась, на рефераты к нему приходят по 10-15 человек. После теоретической части ему обычно приходится отвечать на прямые вопросы, что бы сделали большевики, если бы прямо сейчас оказались у власти. Что-что, предложили бы всеобщий мир, но с условием освобождения всех колоний. Англия и Германия, конечно, против, хорошо. Тогда мы начинаем против них революционную войну, а весь социалистический пролетариат Европы объединяется с населением колоний и полуколоний. Видимо, это не казалось аудитории особенно убедительным. Репутация Ленина никогда не была на высоте, но теперь удручающими выглядят и его перспективы. К примеру, Рязанов, будущий директор Института марксизма-ленинизма, на вопрос швейцарского социалиста Нопса, что будет, если после возвращения в Россию Ленин станет диктатором, прижал собеседника к придорожному сугробу и прошипел: «Ленин, диктатор? Да я его прибью вот этими вот руками!» Если в Польше Ленин ожидал начала войны, то теперь ее окончание и смены политической конфигурации. Кто бы ни победил, до весны 1917-го вступление Америки на стороне Антанты непонятно, если не мир целиком, то некий уровень, видимо, российская, австро-венгерская или германская империи, должен был обрушиться, как в Тетрисе. Этот крах, хотя бы и локальный, означал возникновение революционной ситуации и рождение новых политических субъектов, национальных государств, раздираемые внутренними противоречиями, они будут искать себе место на политической шкале между правобуржуазной и левосоциалистической республикой. Хорошее поле для работы, хороший момент, чтобы им воспользоваться. Ровно поэтому все социалисты в окружении В.И. в эти годы одержимы спорами о национальном вопросе. Под словосочетанием «Ленин в Берне» скрывается еще и четырехмесячное с июня по октябрь 1915-го пребывание Ульяновых в Зеренберге. Это идиллического вида горный, сейчас еще и горнолыжный, с Альпийской долиной, водопадом и потрясающими видами на Монблан и Люцернское озеро, курорт в 80 километрах от Берна в сторону Люцерна. Сначала на поезде, потом либо с почтовой каретой, либо на наемной лошади. Это была и дача, и территория, где Ленин получил возможность реализовать свои туристские инстинкты, и здравница для НК с ее базедовой болезнью, и удобный зеленый кабинет, куда бесплатно можно было заказывать книги из библиотек. Ульяновы поселились в отель «Мариенталь» на полном пансионе за 5 франков в день, дешевле, чем в среднем по рынку, но ощутимо дорого, если за выступление с рефератом вам платят 10 франков. Вскоре к ним присоединилась Инесса Федоровна и прожила рядом несколько недель. О том, как складывались отношения этих троих, известно только по рассказам НК, которая описывает Зеренберг как подобие Элизиума. Уехала и Ф. раньше Ульяновых, но, судя по тому, что она вернется сюда следующим летом, несмотря на настойчивые, но без объяснений, что там было не так, рекомендации В.И. не делать этого, ей там понравилось. Возможно, тому причиной сентиментальные воспоминания. Первую половину дня они работали. Ленин писал, НК занималась секретарской вермишелью, и Ф. сочиняла статьи о женском вопросе или играла на рояле. После обеда втроем или даже вчетвером, когда к ним присоединялась подруга и Ф. Людмила Сталь, они совершали длительные прогулки по горам на близлежащий Ротхорн, 2350 метров над уровнем моря, и Страттенфлух, около 2000. В начале сезона Ленин заинтересовался и коллективными восхождениями на высоты в 3500 метров, запрашивал цену участия и ночевок в хижинах для нечленов клуба швейцарских альпинистов. Ленин-турист на равных конкурирует с Лениным-политиком на протяжении всего швейцарского периода, и даже когда ВИИ узнал о революции, он отправился не в церковь или магазин крепкого алкоголя, а гулять на Цюрихскую гору. Видимо, швейцарский ландшафт представлялся ему плодотворным и как для мыслителей и политика. Из Зеренберга Ленин проводит атаку на выдвинутый Троцким лозунг «Соединенные Штаты Европы», формулирующие послевоенную задачу для Второго интернационала, создание союза европейских национальных, вылупившихся из империи государств на социалистической платформе. Это образец типично ленинской, проницательной, носим аршин в землю, критики начинаний, которые не могли бы вызвать ни малейших нареканий ни у одного здравомыслящего человека, кроме, собственно, Ленина, чей острый, холодный и блестящий ум разрезает идею Троцкого, как алмаз стекло. Да, в политическом плане идея неплоха, но экономически СШЕ невозможны. У четырех главных держав Европы капитал размещены в колониях, для извлечения прибыли из которых нужен аппарат, армия, флот и прочее. Чтобы организовать СШЕ, нужно договориться про колонии и про содержание этого аппарата. А как про это договориться, иначе как силой? По справедливости, в честной конкурентной борьбе на империалистической стадии это невозможно. И раз так, в лучшем случае договориться могут капиталисты Европы против капиталистов Америки и Японии. Если уж на то пошло, лучше будут Соединенные Штаты мира, но, по сути, и этот лозунг не очень хорош, потому что а. заменяет социализм просто, б. дает ощущение, что победа социализма в одной стране невозможна, а это не так. Это очень характерный пример, когда Троцкий выигрывает у Ленина по литературе, но терпит поражение по смыслу. Судя по письмам Зиновьеву, которого ВИИ подманивает к себе, дорога ездовая. Можно на велосипеде вверх одну треть пути, от Флюли до Зоренберга ехать, спуск до Флюли 20 минут на велосипеде, и Шупфайма. А в Люцерн тоже спуск, вероятно, можно скатиться без ног на велосипеде. Он пользовался здесь чьим-то велосипедом. Зиновьев не приехал, но они обменялись не только политическими новостями, но и товарищескими подарками. Зиновьевы прислали Ульяновым вишни, а те в ответ корзинку самолично собранных грибов. Из Зеренберга Ленин не с пустыми руками, он только что опубликовал статью о поражении своего правительства в империалистической войне и брошюру «Социализм и война», съездил в Циммервальд на конференцию и туда же в Зеренберг вернулся. О степени интенсивности этих 5 дней, проведенных в 60 километрах от жены, можно судить потому, что когда они с НК на следующий день пошли гулять на Ротхорн, то, добравшись до вершины, ВИИ как подкошенный повалился на землю, едва ли не на снег, и проспал полчаса. Само слово «Циммервальд» стало, если не нарицательным, то паролем, описывающим известное политическое настроение. Надежды на возрождение, пережившей за год до того крушения идеи социалистического интернационала, слово это многие слышали, но часто не понимали. Те, кто возвращался в Россию в 1917-м, рассказывали, что к ним специально подходили люди и переспрашивали, что такое Циммервальд. Пассажирка второго пломбированного вагона Анжелика Балабанова даже вышила собственноручно это слово на красном знамени, когда въезжала в Россию. На самом деле Циммервальд – альпийская деревушка в 10 километрах от Берна. Сейчас 10 минут на поезде, еще четверть часа на автобусе. Смотреть там можно только атмосферу, ландшафт. От хотель-пансион Бо-Сиджур ничего не осталось. Полвека назад его разрушили, причем нарочно, назло, стереть красную ауру. Свое разочарование этим актом вандализма историки революции могут компенсировать в обсерватории или музее духовых инструментов. Не мудрено, что мало кто понимал, что там произошло на самом деле. Участников конференции социалистов Европы, организованной швейцарской социал-демократической партией, было всего 3-4 десятка. Сами делегаты шутили по поводу того, вспоминал Троцкий, что полвека спустя после основания Первого интернационала оказалось возможным всех интернационалистов усадить на 4 повозки. Штука была не в присутствии Троцкого и Ленина, а в том, что за одним столом сошлись немцы и французы, год назад поддержавшие свои правительства в войне, а теперь открещивающиеся от шовинистов. Общий тон понятен. Конференция обычных социалистов, которые искренне хотят побыстрее прекратить войну. Как? Социал-демократия, представляющая интересы рабочих, просто не должна разрешать своему правительству воевать. Понятен и жанр. Что происходит, когда в одном помещении собираются несколько десятков социалистов, из которых процентов 20 русские, причем ленинцы, а остальные – обычные, здравомыслящие люди? Понятно, и кем такого рода социалисты выглядят для Ленина. Да, они такие мерзавцы, как те, кто голосовал за военные кредиты, но полезные идиоты, живая платформа, с которой ему удобно объявить о своих идеях и, возможно, если удастся соблазнить еще кого-то, сколотить новый взамен Каутскианского «Интернационал». Примечание. Через полгода, в апреле 1916-го, Циммервальд был продублирован. Если шабаш мирных социалистов в Циммервальде просто держали в тайне от посторонних, то теперь раструбили в газетах, что конференция социалистов пройдет в Нидерландах. На самом деле счастливчики, получившие приглашение, встретились в Берне, доехали на поезде до Рейхенбаха, оттуда их повезли на телегах в горы, на 1000-метровую примерно высоту в деревушку Кинталь. Ленин наверняка вспомнил, что 12 лет назад бывал в этих местах во время их СНК эпичного пешего путешествия по Швейцарии. В Кинтале было чуть больше участников, уже 43, в том числе Радек, Аксельрод, Бронский, Мартов, Зиновьев, Натансон, Балабанова и, раз уж это биография именно Ленина, Инесс Арманд. Мартов жаловался, что Ленин снова интригует и даже клевещет французам на него, Аксельрода и Троцкого. Протоколы отсутствуют, но, судя по дошедшим свидетельствам, фестиваль солидарности европейских социалистов благодаря Ленину превратился в марафон свар, грызни и пикировок. Особенно пикантных в силу того, что иностранцы не понимали, из-за чего русские спорят между собой и жаловались им друг на друга. Тому, кто захочет погрузиться в атмосферу 1916 года с головой, можно порекомендовать переночевать в том самом, он уцелел, отеле «Барон». Конец примечания. Описывая причину опоздания на поезд, одним осенним днем 1916 года грибы, углядев которые, Ленин принялся хватать их с невероятным азартом и набрал целый мешок, НК употребляет сравнение, будто левых циммервальцев вербовал. Это дает косвенное представление о том, что происходило за год до того. Важнее, чем принятый манифест «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», то, что Ленин умудрился расколоть, хотя и полуофициально, относительно прилично, без угроз и шантажа, ему не резон было ссориться с организаторами, конференцию и создал там нечто вроде фракции, циммервальдскую левую, человек 8, которые требовали принять не просто пацифистскую резолюцию, но поддержать лозунг Ленина о трансформации империалистической войны в гражданскую и в революцию. Идея Ленина состоит в том, что просто борьба против войны – пустые слова. Не надо нам ни побед, ни поражений, подразумевает, что борющийся при этом все же не желает поражения своей стране, просто хочет вывести ее из войны. Но раз не желаешь, то, ленинский прищур, переходишь на точку зрения буржуазии, которая войну и затеяла. Ах, не хочешь переходить? Но так и нужно тогда заявлять, я стремлюсь к поражению своего правительства. Зачем же так открыто? А затем, что это ключевой момент – отколоть социал-демократов от буржуазии. Война не оправдание, социал-демократы обязаны объявить о разрыве с буржуазией и перейти на сторону пролетариата не на словах, а на деле. Просто выступать за мир и разоружение – это предательство пролетариата, который и так уже понес самые крупные потери из-за войны. Не просто разоружение, а насильственное разоружение буржуазии и вооружение пролетариата. Что такое революционные действия во время войны против своего правительства? Удары по своей буржуазии, то есть мосты, что ли, взрывать? Нет, не буквально партизанская деятельность, не заговорщичество. Смысл в том, чтобы проращивать поражение, менять настроение. Превращение империалистической войны в гражданскую не может быть сделано, как нельзя сделать революцию. Так выглядит катехизис ленинского искусства восстания в 1915-м между Берном и Цюрихом.